По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена, Национальный комитет демократического конинга по изучению идей Дюче поместил на своем сайте полный текст бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына «Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии и народа».